Глава третья. Утром Олег отказался завтракать и ребятам запретил. Мы в отряд должны оголодавшими прийти. Какая в дороге жратва? Вода да хлеб, если пожалеет кто из деревенских. А то нальет нам в вашем отряде похлебки, а мы морду воротить станем. Куда это годится? Бриться тоже не стал. Оделись тщательно, выстроились позади Старкова, севшего у генератора. Старков щелкнул тумблером автонастройки поля, стрелка на индикаторе напряженности качнулась и поползла вправо. «Есть поле», — скучным голосом сказал Раф. Стрелочка прочно встала на красной черте. «Ну, с Богом, как говорится». Старков встал и повернулся к ребятам. «Как связь?» Олег вытащил из кармана пластмассовую коробочку дублера индикатора. «С его помощью...» В зоне действия временного поля можно было передать сигнал на пульт. Дежурный, сегодня им оставался Старков, принимал сигнал и вырубал питание. Поле в этом случае исчезало, и участники эксперимента благополучно возвращались в свое время. Олег нажал кнопку на дублере, посмотрел на пульт. Там зажглась красная лампочка. Сигнал принят. «В порядке. Вы это...» Председатель почему-то стал заикаться. От волнения, что ли? Не тащите ее в отряд, коробочку вашу. Схороните где-нибудь, а то найдут. Знаем, отмахнулся Олег. Спрятал дублер в карман, вскинул на плечо легонький вещмешок. Тронулись. И пошел к двери, не оборачиваясь. Ребята за ним. Только Раф чуток задержался на пороге и сказал. Не волнуйтесь, товарищи. Все будет тип-топ. Потом, когда они отошли от избушки метров за 100, еще раз оглянулся. Увидел. Старков и председатель стояли у открытой двери, смотрели им вслед. Раф помахал рукой на прощание, вытер лицо рукавом телогрейки, пошлепал вслед за Олегом и Димкой, уже нырнувшими в мокрые заросли орешника. Ему было почему-то жаль Старкова. А почему, не знал. Да и анализировать, копаться в себе, в жалости своей не хотелось. Не до того было. Они шли по лесу. Под ногами хлюпала насквозь пропитанная водой земля. Осенняя земля 42-го года. Где-то далеко отсюда шли бои. Фашисты вышли к Волге. Окна старого арбатского дома, где с детства жил Раф и где он еще не успел родиться, были заклеены крест-накрест белыми полосками бумаги. Мать Рафа ушла на дежурство в свою больницу. Отец. Где был отец в это время? Наверное, уже под Сталинградом, командовал взводом. Они еще не познакомились с матерью. Это произойдет много позже, после победы, когда отец вернется в Москву, снова поступит на третий курс мединститута, откуда он ушел на фронт в июне 41-го года. И было ему тогда всего 20. Господи, да Раф выходит старше его! Раф усмехнулся этой внезапной догадке. Кому из нас труднее, отец? Тебе. Потому что ты сейчас в самом пекле войны, и впереди у тебя Сталинград и Курская дуга, потом Варшава, а потом Будапешт. И не знаешь ты ничего ни о своем будущем, ни о маме, ни обо мне? Или все-таки мне? Потому что это не мое время. Я чужой в нем. Меня просто-напросто нет на свете. Выходит, не чужой. И это мой лес, и моя война. И я тоже не знаю, что впереди будет. Олег, обогнавший их, вдруг остановился, огляделся. Километра 2 осталось. Давайте-ка здесь исховаем дублер. Место знакомое, приметное. Он вытащил коробочку, положил ее в заранее приготовленный полиэтиленовый пакет, сел на корточки, начал копать под раздвоенной березой землю, подаренный председателем Финкой с пестрой наборной рукояткой. «Не рано ли?» – осторожно спросил Раф. «Если что случится, 2 километра пилить придется». «А что случится?» «Мало ли», – пожал плечами Раф. «Вот что, парни!» Олег бережно опустил в ямку пакет с дублером, сгреб на него мокрую землю, набросал листьев, выпрямился, отряхивая руки. «Мы должны вернуться через 12 часов. Это максимальный обусловленный срок, когда шеф вырубит поле. Раньше я возвращаться не намерен. Что бы ни случилось, есть возражения?» У Рафа, пожалуй, были возражения. Он не любил рисковать вслепую, просто не умел. Не приходилось ему рисковать в его короткой, 22-летней жизни. Он готовился стать физиком-теоретиком. Да и был им уже, по духу, по призванию, и твердо знал, что всякий эксперимент, тем более опасный, необходимо продумывать до мелочей, предусматривать любые случайности, рассчитывать их и даже планировать наперед. Но то, на что они шли, уже вышло за рамки самого необычного эксперимента. То была жизнь, а жизнь наперед не рассчитаешь. И он не стал возражать Олегу. Сейчас они партизаны, и впереди встреча с людьми, которым, может быть, завтра предстоит бой. Тяжелый бой, последний. Стыдно знать о том и трусливо держаться за спасительную коробку дублера. Вы, мол, сами по себе. А мы ни при чем. У нас другие задачи. Другие? Нет, Раф, не хитри сам с собой. Одни у вас задачи, одни цели. Хотя бы на полсуток. Прав, Олег. И Раф сказал. Какие могут быть возражения? И Димка молча кивнул. А Олег улыбнулся широко и радостно. Видно, все-таки ждал возражений. Ухватил друзей в медвежье объятие, стукнул лбами. «Молодцы, гаврики! Их там 29, как шеф рассказал. Да нас трое. Уже 32. И кое-что мы умеем. Так почему бы не использовать это кое-что?» Он отпустил ребят и снова пошел вперед, уже осторожнее, посматривая внимательно по сторонам, приглядываясь к каждому дереву, к любому кусту. Сколько раз они здесь ходили? Десятки. И был тот же дождь, и те же продрогшие деревья, и, казалось, ничего в мире не изменилось с тех пор, как Старков включил генератор. Раф даже начал подумывать, что не сработало поле, хотя сам многократно проверял настройку. О себе он верил, внимательности своей верил, скрупулезной точности. Но они шли дальше, и ничего не происходило. Никто не выскакивал на тропу, не пугал автоматом, не кричал сакраментальное «Стой! Кто идет?». Раф совсем успокоился, что-то насвистывать стал. Но Олег оборвал его. «Тише! Не дома!» И вовремя. Они продрались сквозь кусты, в который раз осыпавшие их холодной дождевой водой, выбрались на поляну и замерли. Перед ним стояли три человека. Один тоже в телогрейке, в ушанке не по сезону, другой в выгоревшей плащ-палатке, третий в шинели со спортовыми петлицами. Три автомата наперевес, три черных стальных зрачка, недружелюбные колючие взгляды. «Ну-ка, ручки!» Один из людей качнул автоматом, и Олег медленно поднял руки вверх. Раф и Димка сделали то же. «Проверь их, Севка!» Небритый Севка перебросил автомат на спину, бесцеремонно ощупал карманы, провел по груди, по бедрам ладонями, отобрал вещмешки, по очереди развязал их, заглянул в каждый. «Вроде пустые», — сказал он, по-волжски окая. «Куда путь держите?» — спросил первый. Тот, что в плащ-палатке, не отводя, однако, дуло автомата. «За грибами!» — зло сказал Олег. «Погода, понимаешь, грибная!» Севка хлопнул себя по бокам. Захохотал тоненько. «Масляток им захотелось!» «Есть маслятки!» Вернул автомат на грудь, взял на изготовку. «Только не по вкусу будут, больно горькие масляточки-то!» «Не поясничай!» — оборвал его первый. «Возьми их вещмешки. Отведем к комиссару, пусть сам разбирается. Грибники так вашу!» — выругался, сплюнул. «А ну, живей! Рук не опускать!» Партизан в шинели пошел впереди, оглядываясь поминутно. А первый с Севкой шли сзади. Подталкивали автоматами в спину. И Раф невольно ускорял шаги, потому что был твердо уверен. Эти выстрелят. Особенно весельчак Севка, который явно не привык раздумывать, предпочитал действовать с налету и преспокойно расстрелял бы пришельцев, если бы не приказ первого. Раф вспомнил. Старков рассказывал о Севке, называл его лихим и бесшабашным парнем, прекрасным боевиком. Он, кажется, из Брянска, детдомовец, а первый — Торопов, так помнится, учитель географии, а третий — в шинели. Кто его знает? Может, его Старков и не называл? Не вспомнил. Так они прошли минут 5, молча, с поднятыми руками. Руки с непривычки затекли. Раф попытался украдкой пошевелить ими, но Севка сильно ткнул его автоматом. «Не балуй!» «Руки устали», — тихо сказал Раф. «Отдохнешь еще, коли дадут. Недолго осталось. Осталось и вправду недолго. На огромной лесной поляне стояли телеги, крытые рваным брезентом. Поодаль, привязанные к длинной слеге, прибитые к двум елям, теснились лошади, 6 или 8. Раф не успел сосчитать. Из землянки навстречу ему вышел партизан в матросском бушлате, увидел неожиданную процессию, остановился. «Тю, Севка шпионов поймал!» «Где комиссар?» — спросил его Торопов. «У себя». Торопов нырнул в низкий вход в землянку, пробыл там с полминуты, выглянул. «Давай их сюда! Матвей, постой у входа!» Матвей опустил автомат, поднял воротник шинели, спрятал в него лицо. Севка подтолкнул Олега, пробурчал. «Пошевеливайтесь! Комиссар ждет!» Нагнув голову, они спустились по земляным ступеням в сырой полумрак землянки. Раф остановился у порога, огляделся. Черные бревна стен, низкий потолок, стол, на столе коптилка. Невысокое желтое пламя качнулось в латунном снарядном патроне. За столом на топчане двое. Раф пригляделся. Один — Торопов. Он снял плащ-палатку. Остался в цивильном бобриковом пальто, какое, видно, носил еще до войны. Второй — бородатый, в расстегнутой гимнастерке. Жарко ему, видите ли. Комиссар? «Кто такие?» — хрипло спросил комиссар, и Раф вздрогнул. Ждал он этого. Все знал. И все-таки странно было услышать в холодной, почти нереальной песенной землянке голос Старкова. Значит, это был именно Старков? Неузнаваемый. Даже не помолодевший, а какой-то иной, незнакомый. Борода его, пожалуй, старила, но не изменяла начисто. Если бы не голос, Раф ни за что бы не узнал его. «Кто такие?» — повторил комиссар, и Олег быстро ответил. «Солдаты мы, вас искали», — улыбнулся, переступил с ноги на ногу. Сказал облегченно. «Вот и нашли». «Какие солдаты? Откуда?» «Из отряда Якова Лескова. Слыхали?» «О Лескове слыхал. А к нам зачем?» Олег закусил губу. «Трое нас осталось. Глухо, сквозь зубы». «Как это?» «Проще некуда». В голосе Олега была злость. И на комиссара, задававшего неумные и ненужные вопросы, и на судьбу свою, заставившую пережить гибель отряда. «Нет больше Лескова. Убит капитан». «И все убиты!» — выкрикнул. Даже голос сорвался. «Ну-ну!» Старков стукнул кулаком по столу. Патрон подпрыгнул. Пламя мигнуло, закачалось. «Без истерик! Что с отрядом?» «Нет отряда. Выдала какая-то сволочь. 4-го дня нас окружили у Ивановки. Караул сняли, брали спящих, как куропаток. Нас-то и было всего ничего. 50 бойцов. Все полегли. А мы вот живы». «Так», — протянул Старков. «Жаль Лескова. Да только не надо ему было самодеятельностью заниматься. Соединился бы с нами или с Панкратовым. 50 бойцов не сила». «А что сила? Армия сила. Вам легко говорить. Вы, небось, давно партизаните. А мы с Лесковым из окружения шли. Не выбрались. Застряли в Ивановке. Колхозники к нам присоединились. Так хоть воевать начали, а не драпать. Знаете, что значит для нас бить врага? Дорвались мы, понимаете? Капитан выходил на соединение к вам, да вот не успел. Говорил, еще одна операция и баста. За 3 месяца сколько операций, не сосчитаешь. Аэродромные склады, железнодорожная ветка, 4 взвода карателей. Это как запой. Допились. Олег резко шагнул вперед, схватился за стол. Закаменело лицо в свете коптилки. Ходили желваки по щекам. «Слушай, комиссар, или кто-то есть?» Ты Лескова не суди. Он со своим делом справлялся. Знаешь поговорку? О мертвых или хорошо, или... Или... Встань на место, а то тебя Севка пристрелит ненароком. А дело свое Лесков не доделал. На войне погибнуть легче всего. Ты выжить попробуй. Да не на печке схорониться, а на передовой. Так нет здесь передовой. Есть. Везде, где бой, там и передовая. Ты мне лучше скажи, почему тебя не убили? Орел лихой. Сумел выжить? Уйти сумел. А оружие где потерял? Патронов не было. Да и что за оружие? Один шмайсер на 3. Закопали его по дороге. Кто будете? Я же говорю, солдаты, москвичи, из роты капитана. С самого начала с ним были. Москвичи? Студенты или рабочие? Студенты. Третий курс физфака. Ты смотри, земляки выходят. А я тоже хотел в МГУ на физфак поступить. Да война помешала. Ничего, наверстаю. Раф смотрел на Старкова и удивлялся. Совсем, оказывается, молодой парень казался много старше своих лет. И совсем не потому, что борода прибавляла годы. Рассуждал он как взрослый, опытный, много поживший человек. Война его состарила, оборвала юность, заставила стать не по возрасту мудрым. В конце концов, комиссаром его выбрали не за молодость, а скорее вопреки ей. Потому что именно вопреки ей он и повзрослел не по годам. Все они, мальчишки, ушедшие на фронт со школьной скамьи, сразу перескочили из детства в зрелость, не ждали ее, не звали. Она сама к ним пришла. И Раф, и Олег, и Димка уже года на два, на три постарше Старкова. Но на сколько лет он обогнал их? Как считать, год войны за три, за пять? Кто из них смог бы стать комиссаром, пусть маленького, в 30 человек, но все же самостоятельного воинского подразделения? Может быть, только Олег. Раф и не подозревал в Олеге таких способностей. Честное слово, перед комиссаром стоял не студент физфака, а именно партизан, солдат, усталый от долгого бессонного похода в тылу врага, ожесточенный гибелью товарищей, обозленный недоверием партизан. И Рафу вдруг показалось, что Олег не играет роль, а живет в ней. Действительно, устал он, ожесточен, обозлен, и все эти чувства неподдельны, непридуманы, выношены и пережиты. Хотя, вероятно, это только казалось Рафу. Просто хорошо развитое воображение, прекрасная память, которую принято называть эйдетической, да плюс желание выглядеть достоверно помогали Олегу в его игре. Все-таки в игре. А нынче получается мистика, фантасмагория какая-то, в которую рациональный реалист Раф никак поверить не мог. «Документы у вас есть?» – спросил Старков, размягченный довоенными воспоминаниями. «Мечтой своей, пока не осуществленной». Олег зло усмехнулся. «Может, тебе паспорт показать? У самого-то документы имеются?» «Имеются», — прищурился Старков. И снова стал комиссаром, бдительным и строгим. «А у нас нет. Зарыли мы их, когда из окружения топали». «Говоришь, солдаты вы? Не с саперов ли?» «Пехота. А мне показалось, саперы. Землю копать любите. То оружие зароете, то документы». «Знаешь, комиссар...» Олег даже рукой с досады махнул и опять запрыгало в патроне пламя. Тени на бревнах пошли в пляс, придавая всей сцене некий мистический колорит, так противный Рафу. «Если не веришь, прикажи твоему Севке вывести нас под дождик и шлепнуть по очереди. Тем более, что у него такое желание на лице написано». Старков засмеялся. И Торопов растянул тонкие губы в улыбке. И Севка у стены хохотнул боском. Почему-то смешной сочли они досадливую обреченность Олега. «Шлепнуть — дело нехитрое», — лениво сказал Старков. «Это успеется. Никуда вы отсюда не денетесь. Да и Севка за вами присмотрит. Как, Севка?» «Можно», — подтвердил Севка. «Вот и присмотри. А там поглядим, что вы за солдаты-партизаны такие. Есть хотите?» Раф вспомнил, что они так и не позавтракали, проглотил слюну и сделал это достаточно громко, потому что Старков опять засмеялся. «Разносолов не обещаю, а каши дадим. Отведи-ка их, Севка, к Макарычу, и глаз не спускай». «Будет сделано!» — гаркнул Севка, приказал. «Давай, пошевеливайся, гвардия!» Впрочем, вполне миролюбиво приказал.